И иногда, когда с небес летит вечерняя прохлада, покинув луг, цветы и лес, шалила юная дриада. Входила тихо вся дрожа, залита сумраком багряным, свой белый пальчик приложа к устам душистым и румяным. На пол горячий от луча бросала пурпурную розу и убегала хохоча, любя свою земную грезу. Ее влечет сюда стезя лесного радостного пенья, а в этом храме быть нельзя детям греха и наслаждения. И долго роза на полу горела пурпурным сиянием и наполняла полумглу серебристо-горестным рыданием. Когда же мир, восстав от сна, сверкал улыбкою кристалла, она печальна и одна в безмолвном храме умирала. Когда ж вечерняя заря на темном небе угасает, и на ступени алтаря последний алый луч бросает, пред ним склоняется одна, желавшая напева, или печальная жена, или обманутая дева. Кто знает мрак души людской, и восторги, и печали? Она эмалью голубой от нас закрыты и скрижали. Кто объяснит нам, почему у той жены всегда печальные глаза являют полутьму, хотя и кроют отблеск дальний? Зачем высокое чело дрожит морщинами сомненья, и меж бровями залегло веков тяжелое томленье? И улыбаются уста. Зачем загадочно и зыбко? И страстно требует мечта, чтоб это и не было улыбки. Зачем в ней столько тихих чар? Зачем в очах огонь пожара? Она для нас больной кошмар, и правда горестней кошмар. Зачем в отчаянии мечты она склонилась на ступени? Что надо ей от высоты и от воздушно-белой тени, не знаем. Мрак ночной глубок, мечта пожар, мгновенье, стоны. Когда ж забрежет с восток лучами жизни обновленной? Едва трепещет тишина, смеясь эфирным синим волнам, глядит печальная жена в молчании строгом и безмолвном. Небес далеких синева твердит неясные упреки, в ее душе зажглись слова и манят огненные строки. Они звенят, они поют так заклинательно и строго. Душе измученный приют в чертогах радостного Бога. Но дня великого покров не для твоих бессильных крыльей. Ты вся пока во власти снов, во власти тягостных усилий. Ночная темная пора тебе дарит свою усладу, и в ней живет твоя сестра, беспечно юная дриада, и ты еще так любишь смех земного алого покрова. И ты вплетаешь яркий грех в гирлянды неба голубого. Но если ты желаешь дня и любишь лучшую отраду, отдай объятиям огня твою сестру, твою дриаду. И пусть она сгорит в тебе могучим радостным гореньем, молясь всевидящей судьбе, ее покорствуя веленьем, и будет твой услышан зов, мольба не явится бесплодной. Уйдя от радости лесов, ты будешь божески свободный. и душу те слова —